Тайна Ую раскрыта. Очнувшись, Ую оказалась в своей постели, за занавеской была ночь. У ее кровати стоял таз с жидкостью. Встав и вытерев себя мокрым полотенцем, посмотрела на вешалку. Там висела ее броня и сумка. Заглянув в сумку, обнаружила, что артефакт на месте, а еще она увидела там маленький нож, похожий на саблю. Вынув его, она положила его в ладонь рукоятью, тот легко и очень приятно лег в руку. Помахав им и сделав несколько выпадов, вспомнила о своих саблях, которые столько лет ее защищали в пещерах. Почувствовав тяжесть в руках, она с удивлением увидела тех сестер-близнецов, которые сейчас находились у эльфов. Погладив их, она положила их на постель и долго их разглядывала. Прошло немного времени, но Ую, так и не найдя отличия от своих, повесила их на пояс. Тут она отвлеклась и подумала о тех, которые были во сне, огненной сабле и ледяной. Она сразу почувствовала, что опять что-то изменилось. Взглянув на сабли, ошеломленно вытащила их. Одна была в изморозе в левой руке, а вторая в правой пылал как раскаленная. Поняв, что это тот клинок, который лежал в сумке, подумав о нем, она не удивилась, когда в руках опять оказался только один, тот клинок. Она бережно положила его в сумку. В это время Тенувиэль проснулся в холодном поту. Полежав, он припомнил, как они долго гадали, что это за свиток и пузырьки, так и не перейдя ни к какому выводу. Они вскрыли пузырьки. По запаху и тестам поняли, что это разные яды, а свиток так и не поддался распознаванию, либо на нем слишком сильные чары, либо он вообще сделан лично и связан кровью, а может, то и другое. Полежав еще немного, он встал, поцеловав Элли, одевался и вышел в ночь. Ую, поняв, что выспалась, и зная, что еще полночи впереди, оделась и, взяв сумку, направилась на поляну у берега реки. Подумав, что там никого сейчас, наверное, нет, спустившись тихо с лестницы, она, бегом прокравшись мимо постов, ушла в лес. Она шла на поляну и глядела на звездное небо. Затаив дыхание, она наблюдала за звездами. Выйдя на поляну перед рекой, она легла и стала смотреть на небо. Почти задремав, вспомнила, зачем пришла, достав нож, подумала о своих саблях. Как только те появились в ее руках, она начала отрабатывать удары. Спустя час, присев отдохнуть, вспомнила о огне и холоде. Тут же была приятно удивлена. Интересно было смотреть на переливание каждой из сабель. Ую решила провести несколько приемов и с ними. Видя такие красивые взмахи, тусклые полосы голубого и оранжевого, вспомнила о доме, и на душе стало тяжело. Потом попробовала вспомнить тот хлыст со змеиными головами, который держала в руках и пользовалась в пещерах и в городе. А сабли сменились на хлыст, три змея хищно шипели. Тут она услышала мягкие шаги. Кто-то крался. Быстро представив свои клинки, она убрала их на пояс. Тенувиэль решил прогуляться под звездным небом. Он, зайдя в купальную, лег на песок и долго смотрел на звездное небо, потом сел медитировать. Спустя час встал и побрел по лесу. Выйдя из-за охранного периметра, пошел вдоль реки. Тут он увидел, на поляне невдалеке, какие-то всполохи голубого и оранжевого. Узнав этот стиль ближнего боя, он направился туда. Когда он почти дошел, всполохи исчезли. На поляне стояла стройная фигура, вся в черном. Под светом звезд было видно, что фигура держала хлыст, только вот ее концы двигались сами по себе. Прислушавшись, услышал звук шипения. Его обуяло отвращение и переживание. Он боялся, что это перед ним темная эльфийка, да еще жрица. Такие одни никогда не ходят, только с отрядом. Подумав так, он увидел, что хлыста нет. Он проморгался, подумав, что ему показалось. С этими всеми событиями и не такое бывает, но фигура явно вся в черном, так что надо быть осторожным. Перехватив поудобнее меч, он начал тихо красться к фигуре. Ую не знала, кто к ней крадется, потому решила, будь как будет, пусть подойдет поближе, а там видно. Она ждала, вот противник подкрался совсем близко. Она быстрым перекатом ушла в сторону и, применив ослепляющее заклинание, противник тоже прыгнул вперед, взяв вторую руку кинжал. Оба противника не уступали друг другу, яростно сражаясь на пределе, блокируя и потихоньку доставая небольшими уколами. Несколько минут никто не мог одержать верх. Пригнувшись и блокируя низкий удар, нижним перекрестием ударила противника в ногу, тот откатился. Заклинание сошло на нет, и Ую тогда увидела, кто перед ней, остановив смертельный удар. Заклинание было очень неплохим, но ослепляло и того, кто его применял. Это заклинание имело временный эффект. Тенувиэль не мог поверить, что он проиграл, хотя и знал, что темные эльфы лучше мечники. И тут он увидел светлое лицо, перед ним стояла Ую, сабля была у его горла. Ую вернула сабли в ножны и протянула руку. чтоб помочь встать Тенувелю. Тот тоже, вернув свой меч и кинжал в ножны, поднялся. Он несколько минут стоял, прожигая ее глазами, потом, остудив пыл, спросил: «Итак, кто ты?» И, не получив ответа, спросил уже мягче: «Пожалуйста, скажи правду. Я помню очень смутно, что было в подвале библиотеки, и когда я шел, видел хлыст со змеями, хотя мне, может, и показалось, а потом, я уже не знаю, что и думать. К нападению я не причастна», — сев, сказала она, закрыв лицо руками и заплакав. Тенувиэль чувствовал, что это настоящее чувство, учитывая, что она эльф, но все, что он видел, не каждый мастер такое сможет, и образ хлыста не выходил из головы. «Но откуда у тебя сабли? Мы же так и не вернули тебе их, хотя думали вернуть, как только ты очнешься». Но сейчас он подошел и сел рядом напротив ее. Видя эти сабли, он понял, что это сабли темных эльфов, да и броня, которую она носила, такая же, как описывают. Но слезы лились, и чувства были настоящие, он это чувствовал всей своей душой. Машинально он погладил ее по голове, она потихоньку успокоилась. Взглянув на него, она показала, взяв мечи и представив хлыст. Тут же появился хлыст со змеями, он отшатнулся. Хлыст превратился в кинжал, который она протянула ему. Он хотел попробовать взять, но даже с усилием не мог приблизить к ее оружию руки. Потом она вернула свое оружие на пояс и твердо сказала: «Да я темная эльфийка, а еще я жрица». Потом ее голос сорвался, и она снова заплакала еще сильнее. Прошло некоторое время, они так и сидели. Ую уже не плакала, а Тенувиэль все не мог поверить, что темная эльфийка не злобное чудовище, а простая женщина. Он вспомнил, что слышал уже историю о таких, которые живут на поверхности, хотя те заботятся больше о себе, чем о других, ну хоть не вредят. Может, она такая же и тоже ищет свое место в этом мире. «Можно спросить?» — сказал он. Ую кивнула. «Почему ты выглядишь как светлый эльф? Не шпион ли ты из города темных эльфов? И зачем тебе было приходить на поверхность?» Ую ответила: «Моя кожа — это очень сильное заклинание изменения, которое отнимает много сил, чтоб его использовать. Я не шпион, хотя ты и сам разве не чувствуешь, что зла от меня нет? Я сюда пришла, потому что надеюсь найти друзей, так как в нашем городе нет дружбы ни взаимовыручки, только алчность». После замолчала. Тенувиэль долго переваривал все, что узнал. «Если вы меня прогоните, я пойму, только помогите с общим языком». Тут она посерьезнела и сказала: «А цвет кожи я не сменю. Если бы вы, когда поймали меня 2 дня назад, увидали, что я темная, то и язык эльфов мне бы не помог». Тенувиэль покачал головой и сказал: «Мы не темные, мы бы долго присматривались к тебе, прежде чем довериться, но увидев в тебе, только добро приняли бы». Тут у девушки блеснули глаза, пара капель скатилась по щекам, это были слезы радости. Вернулись они под утро вдвоем, взяв ее броню, он отнес к заклинателям, где уже лежали ее сабли. Вернувшись домой, он лег рядом с Элей и, обняв, уснул. Ую не могла поверить, что ее оставит, она вся была возбуждена. Надо было дождаться вечера, где состоится собрание, но Тенувиэль сказал, что, скорее всего, тебе дадут полную свободу действий, хоть и под наблюдением какого-нибудь эльфа, но зная, что та подружилась с Люти, будет рекомендовать ее. Ую тоже отправилась спать. Откровение. Проснувшись, Ую утром понежилась в постели около получаса, потом встала. На вешалке висело длинное платье, с разрезом до бедра, также лежали чулки и мягкие сапожки на каблуке. Одевшись и взяв свою сумку, вышла на улицу. В такой одежде она редко ходила, только в родовом доме в городе. Спустившись на улицу, пошла к купальне. Эльфов попадалось мало, но все были приветливы и здоровались. Она здоровалась в ответ. Странно, подумала Ую, Тенувиэль ведь сказал, что будет вечером собрание по ее поводу. Разве он не рассказал, что я темная эльфийка? Дойдя до купальни, услышала голоса Эли и Люти. Она не знала, как поступить и как ее встретят девчонки. Она твердо была уверена, что Люти ее поддержит, но сейчас уверенность куда-то ушла, и она стояла, не решаясь. Тут ее окликнул голос Люти. «Ую, я тебя вижу, чего такая грустная, айда к нам побалуемся», — игриво произнесла она. Эли ее поддержала: «Заходи давай, чего прячешься». Ую робко зашла, Эли восхищенно сказала: «Да вот это красота». Ую была не уверена, что ей стоило так одеваться, а Люти сказала: «Это я ей заменила то, что ей хотели дать одеть другие эльфийки». «Что они хотели дать?» — спросила Ую. «Ну, более скромно обтягивающий костюм, но тебе это очень идет. Я такое надеваю иногда, чтобы побаловаться, или когда чего-нибудь очень хочу», — засмеялась она. «Но сегодня советы надо, чтоб голосов было за тебя много, а так мужские точно за тебя будут, ты и так красавица, а еще такой наряд, у всех слюни потекут, даже у наших ответственных», — Тянувеля и Лютилина. Элли надула губки. «Да не переживай, у меня ни некого глаз не лежит», — сказала Ую, успокоив Элли. Потом, помрачнев, спросила: «Все уже знают, что я темная эльфийка?» Тут девушки с недоверием и с интересом посмотрели на Ую. «Ну, собрание же по поводу оставить меня, или прогнать, я думала», уже менее уверенно сказав: «Тянувеля ведь вам уже сказал, что я темная эльфийка». Ую стала медленно отодвигаться. Элли сказала: «Он ничего не говорил, он ночью куда-то ходил, пришел немного рано и сразу лег спать, а утром сказал, что вызвал светлую эльфийку Алиниэлли, что будут планировать атаку на орков, которые на нас напали, и по твоему вопросу что-то решить, но что ты темная эльфийка, впервые слышу». На что Люти кивнула. Ую так и села на песок. «Да что же это такое?» — прошептала она. Люти, подойдя, обняла подругу и спросила: «Ты точно не шутишь?» Ую, помотав головой, сказала: «Давайте умоюсь и пойдем в уединенное место, и я вам все расскажу». Умывшись и одевшись, Люти забежала на кухню, выйдя с корзиной, сказала: «Ты же давно не ела, перекусывала, у меня в сумке есть еда, которая не портится, но она заканчивается», — сказала Ую. Дойдя до комнаты, Люти зашли в нее и закрыли дверь. Это была большая комната с креслом, столиком и кроватью, а также с верстаком и стулом. Рассевшись и подвинув кресло и столик к кровати, Люти выложила много всего съедобного. Там были салаты, пироги и кексы, также лепешки и суп. Поев, Ую рассказала всю историю, что рассказывала Тянувелю. Потом, рассказав, что случилось, ночую, она замолчала. Ую была рада, что ее слушали, не перебивая. «Неужто у темных эльфов такие тяжелые порядки?» — воскликнула Люти. Элли, не зная, что сказать, спросила: «В городе темных все женщины такие сильные, как ты?» «Не уверена, но есть и сильнее», — сказала Ую. Смотря на девушек, она спросила: «Вы же подруги?» Те кивнули. «Тогда я хочу с вами подружиться, но если не примите меня, я пойму, тяжело довериться темной. На поверхности нас считают монстрами похуже всех известных, а изощренный ум делает нас еще страшнее, наверняка нами пугают и детей». И у нее снова в этот день покатились слезы, так ей было неприятно, почему она родилась темным эльфом, а не светлым. «Да ты и так наша подруга», — хором сказали они и обняли Ую. «Вы мне поможете с общим языком, а то я только эльфийский на поверхности знаю», — спросила Ую. «Конечно», — сказали девчонки. «Ты, надеюсь, нас поучишь мастерству владения мечем, а то победить одного из лучших воинов города за несколько минут, да это какого уровня мастерство должно быть?» «Да ведь есть еще темные эльфы, живущие на поверхности», — сказала Люти. «Все-таки жуткие нравы, все-таки у твоего народа», — сказала Элли. «И не спорю, потому и решила покинуть родину. А теперь вы расскажите, какие на поверхности законы, какие расы населяют и какие из них злобные, чтоб я не попала в сложную ситуацию». Продолжали они почти полдня, потом ушли на обед. Сидели в столовой, мужчины-эльфы так и вились вокруг Ую, предлагая всякие яства. Пообедав, ушли в библиотеку. Там просидели до самого вечера. Элли и Люти помогали учить ей общий язык. Там их и нашел Тянувель. «Как я рад, что вы сдружились», — сказал он, но, взглянув на Ую, встал, как вкопанный, уставься на нее. Элли, подойдя к любимому, очень строго спросила: «Ты почему скрыл от нас, что она темная?» Уставившись на девушек, он замялся и, запинаясь, ответил: «Ну, я это не хотел, чтоб ваша начинающая дружба распалась, а проведя еще день вместе, узнав на собрании, что она темная, была больше вероятность, что вы ее поддержите. И при неблагоприятном случае успокойте, извините, что не ввел в курс дела, но как вы узнали?» Она утром пошла умываться, думая, что уже все знают, и опасалась, что ее обсудят даже мы, а мы как раз умывались. «Ты бы видел ее тогда, когда она в непонимании сказала нам», — ответила Люти. «И так видел, как она страдает», — ночью сказал он. И тут вошел Лютилин. «Готовы?» — с порога спросил он, и тут, открыв рот, забыл закрыть, смотря на Ую. Ую так была красивая эльфийка, а сейчас в этом наряде она просто потрясла его. Ую сидела на стуле в платье, которое подчеркивало всю ее фигуру, то чуть отодвинулась на разрезе, и были видны ноги до бедра, те были в чулках, а на ступне были прекрасные сапожки на каблуке. Для Лютилина это было уже перебор. Ему еще при первой встрече она понравилась, но он всегда был подозрительный, и из-за этого еще сильнее к ней придрался, потому к ней был немного жесток в словах, а тут еще и в такой одежде он потерял дар речи, запинаясь, понес околесицу, забыв, что на самом деле хотел сказать: «Здравствуйте, госпожа Уи, вы просто прелесть. Что вы делаете сегодня вечером? Может, прогуляемся? Погода сегодня хорошая, у меня бутылка вина 100-летней выдержки есть». Увидев, что все стоят в шоке, Уи решила немного разрядить обстановку. Встав, она спросила Тинувеля: «Готова ли моя броня и оружие? А то на меня все мужчины смотрят как на объект вожделения, а да в башне заклинателя. Можно я тебя провожу?» – спросил Лютилин. «Нет», – встряла Люти, – «сама провожу, а ты пока перейди в себя». Забыл, что вечером собрание по поводу Ую и то, что она темная эльфийка. И они с Ую вышли из библиотеки. По дороге Ую спросила Люти: «Ты думаешь, он знает, что я темная эльфийка?» На что та, прикрыв рот ладошкой, подумала, что выдала тайну, что сейчас там будет в библиотеке, но сказала: «Да ничего страшного, даже если не знал, тот после уже знает, а так хоть в себя придет. Первый раз вижу его таким». И с лукавым взглядом посмотрела на подругу. Почти подойдя к башне, их догнал Тинувель и сказал, чуть запыхавшись: «Ты это, Ую, я что тебя искал? Ты не могла для собрания снять с себя чары, чтоб все видели, что ты темная, и судили непредвзято?» Извиняясь, спросил он. «Да, но мне потребуется отдельное помещение и потом еще отдых, когда собрание». «Через час», — ответил Тинувель. «Ладно, попробую», — сказала она, понимая, что восстановить силы она не успеет. Зайдя все вместе в башню, они направились в помещение, где лежала готовая одежда и броня, а также прочее. Найдя то, что искали, Тинувель развернулся и вышел, чтоб не смущать девушку. Переодевшись, Ую прочитала заклинание и преобразилась. Люти смотрела на это с видимым восторгом и интересом. «Меня сможешь научить?» — спросила она. Ую, покачав головой, сказала: «Это магия темных эльфов. Вряд ли мне снова в скором удастся наложить заклинание снова». Видно было, что Люти немного расстроилась. Ую любила строить и переделывать заклинания, хотя это было очень опасно, и в этот раз она сняла не все с себя. Она как уто слышала каждое заклинание и понимала его, как речь, еще с детства. Чтоб видеть так же при свете, она часть изменения оставила для глаз, внешне ничем не это не выделялось. Осмотрев броню и оружие, отметила, что броня стала еще легче и покрыта рунами защиты от магии, а на лезвие клинков появились руны. Что они значили, она поняла и была благодарна Тинувелю и заклинателю, что вложили незаметность, гибкость и остроту в клинки. Собрание. Выйдя из башни, они отправились отдохнуть на поляну перед речкой. Уже солнце клонилось к закату, сидели молча и слушали пение птиц, журчание реки и шум ветра в листве. Отдохнув, Ую вытащила из сумки пару лепешек, которые утром сложила в сумку. Перекусив, они направились на центральную поляну, где сейчас начнется собрание. Увидев большой круглый стол, а за ним много сидящих эльфов, почти всех она уже видела после боя, кроме светлой эльфийки. Заметив ее, Тинувель помнил Ую и Люти к себе. Девушки подошли к Тинувелю и Лютилину. Те встали и выдвинули стулья, чтобы Ую и Люти сели рядом. Сев, Ую поняла, что Лютилин чем-то взволнован. Помня его последние слова про прогулку под луной, она улыбнулась. Лютилин сел рядом с ней. Сидя за столом, она то и дело ловила заинтересованные и подозрительные взгляды окружающих. С каждым мгновением она чувствовала себя неуютнее, да еще Лютилин, который просто не отрывал взгляда от нее, начинал смущать. Не выдержав, она, чтоб разрядить обстановку, решила спросить его: «Кто все эти эльфы? Можешь мне их представить?» Тот, будто очнувшись, кивнул каким-то своим мыслям и начал представлять. Тут было 8 персон, включая ее. Троих она уже видела, а вот эльфийку напротив она не знала. Эльвин начал перечислять по порядку от себя: «Это Эльвил, наш маг, который занимался твоим снаряжением. Тинувин, он главный по знаниям в нашем городе. Алиниэль, следопыт, знает кое, что про темных эльфов, которые находятся в мире. Альвиль, наш стратег, а также отличная воительница. Ну а остальных ты и так знаешь». А потом шепотом: «Ты меня удивила, что оказалась именно темной эльфийкой, хотя я и подозревал, что ты агент темных, но чтоб настолько. Неудивительно, мне рассказали уже про твой характер, ты подозреваешь любой шорох мыши как нападение неизвестного врага», — съязвив, ответила Ую и отвернулась. Лютилин на ухо шепнул: «Извини, я не хотел тебя обидеть, прости, пожалуйста». И тут Тинувель начал говорить: «Так, у нас сегодня несколько тем обсуждения. Первое — это появление у нас темной эльфийки по имени Ую. Второе — мы выследили орков и обнаружили их базу. Там около 500 орков, 10 шаманов и около 50 агров, также 5 великанов заправляет там демон. Но начнем с Ую. Он рассказал все, что произошло с того момента, как она появилась, и ее историю, и историю, как живется темным эльфом в их городе. После он предоставил слово эльфам, которые ее узнали за это недолгое время. Каждый рассказал, какой ее видел и как она себя вела, что делала все эти 3 дня. Почти все описали ее одинаково, кроме, конечно, Люти и Лютилина. Лютилин рассказал как есть, прибавив, что всегда знал, что что-то здесь не так, хотя удивил тем, что сказал, что ошибался в ней, и что она все-таки со светлой душой, хотя ее собратья и являются темнодушными. Люти, как ей свойственно, с радостью рассказала, как они весело провели время и что очень подружились, а также что она спасла их от орков. Подытожил все Тенувиэль тем, что что-то странное произошло после битвы и что он и Ую долго не могли перейти в себя. После он рассказал про то, что Ую во время отключки был сильный жар. Как она выжила, даже целители не знают, перечислил, как лечили, сколько воды и трав ушло, что постужать ее для поддержания жизни. Потом, рассказав о видении, что Ую стояла рядом с ним, на лице ее был ужас, и она вся трясясь от страха. После предоставил слово Ую. Что я могу сказать, все они рассказали, даже не знаю, что сказать. В свое оправдание могу сказать, что хотела найти мирный уголок в этом прекрасном мире, подружиться с вашим удивительным народом, найти друзей. Она посмотрела на Люти. В общем, найти то, что в нашем мире никогда бы не увидела. Дружбу. Она снова посмотрела на подругу. Любовь, в этот раз посмотрев на Тенувиэля, за которым стояла Или, взаимно выручку посмотрела на всех остальных, останавливаясь на Лютилине, и поддержку, снова посмотрев на Люти и Тенувиэль с Или. Я надеюсь, вы меня не прогоните, я буду помогать, как могу, чтобы добиться вашей дружбы и уважения. Уже тише закончила она и села. Тут Тенувиэль предоставил слово Алиниэль. Она рассказала несколько историй, связанных с теми темными эльфами, которые осели далеко на востоке. Таких оказалось 2, и оба они сейчас очень далеко отсюда, но характер у них еще те, нет, ими вполне довольны, в городе они на хорошем счету, как высококлассные воины. Но сами они больше похожи на наемников, и характером, и действиями, но в тех краях они заслужили доверие, когда на город в очередной раз напал новый выводок желтых драконов, они отстаивали город всеми силами. После их приняли, а они поклялись служить богине воинов, на что Ую не была сильно уверена, но возражать не стала. Что касается Ую, еще неизвестно, как говорят, она жрица Риды, и вряд ли жрица может позволить себе отступить от правил богини. По мне так, ты преследуешь из этого какую-то выгоду, пока я не знаю какую именно, но вариантов много. Помолчав, продолжила, хотя злобы или чего-то темного в твоем сердце от тебя не чувствую. Я за то, чтобы оставить тебя, но под постоянным присмотром, сказала она Эльвил. Тенувин согласились с ней. Альвили и Лютилин сказали, что присматривать, конечно, стоит, но и свободу действий ограничивать сильно не стоит, а то она будет себя чувствовать, как загнанный зверь. Тенувиэль, Люти согласились со вторыми, но добавили, что ничего кроме помощи и дружбы от нее не было. Общее решение разделились, решили, что останется, но ответственность за просмотр ложится на всех, кто был на собрании, кроме, конечно, той, которая сюда прибыла сегодня. Присматривать вызвались 2, Люти и Лютилин. Ую была счастлива и сияла, как солнце, если солнце, конечно, бывает черное. Второй вопрос по атаке лагеря орков обсуждали долго, и к этому времени прибыло еще 2 людей, как один из них оказался глава города, который был неподалеку. Обсудив и приняв решение, стали набирать войско. Набралось 150 воинов, людей и 150 эльфов. Ую вызвалась пойти с ними. Те, обсудив ее кандидатуру, подумав, не стали отказываться от такой сильной воительницы. Тренировка и сбор на разведку. Встав рано утром до восхода солнца, Ую, одевшись, взяла свой драгоценный кинжал и сабли, повесив все на пояс, вышла из комнаты. Проскользнув мимо охраны, вышла на поляну возле речки, где уже как-то далась стену велем. Взяв в руки сабли, заметила, что кинжал потрескивает, как брутто, так и хочет, чтоб его тоже взяли. Повесив одну из сабель, взяла кинжал в одну руку, а саблю в другую. Через мгновение увидела, что кинжал превратился в такую же саблю. Не удивившись, она стала тренироваться. Она стала бегать вокруг поляны, делая время от времени выпады и блоки. После пробежки она скрестила сабли, и тут вторая сабля, просто засветившись, вырвалась из рук и втянулась как жидкость в ту саблю, которая была кинжалом. При этом сабля стала чуть тяжелее и стала источать непонятную доселе силу. Взяв вторую саблю, машинально скрестила их, надеясь понять, что произошло, но увидела, что часть жидкости из сабли кинжала перетекла во вторую саблю, и теперь обе сабли источали силу. Сила была приятная, рукояти обволакивали руки, покрыв их чем-то серебристым. Ую почувствовала сабли, как продолжение рук попробовала выполнить те же приемы, что до этого. Она делала это с того момента, как ее обучали, завершив тренировку через 2 часа, поняла, что с новым оружием стала быстрее двигаться. Под конец, подумав снова о кинжале и посмотрев на руки, поняла принцип работы с новым оружием. В обоих руках оказалось по кинжалу. Как ни старалась она сконцентрироваться, у нее не получался один кинжал, только либо 2 кинжала, либо 2 меча, либо сабли, либо кинжал и сабля, кинжал и меч. Вспомнив о хлысте со змеей, у нее в одной руке появился хлыст с 3 вьющимися змея, во второй руке была сабля. Наигравшись, она повесила на пояс 2 сабли, которые приняли вид тех, с которыми она ушла. Подошла к речке, разделась и вошла в воду, умывшись и поплавав, начала выходить из воды, увидела, как Лютилин стоит у снаряжения и смотрит на нее. «Ты, наверное, забыла, что нам с Люти нужно за тобой просматривать», — сказал он. «Присматривать и то не всегда», — сказала она, — «а не подглядывать, когда я голая купаюсь». Пожав плечами, он ответил: «Извини, я гулял неподалеку, услышал всплеск воды, решил посмотреть, что в воде такое, а тут ты». Ую без стеснения вышла на песок, с удовольствием наблюдая за его лицом, которое выражало гамму эмоций. Одев нижнее белье и сверху броню, броня была чем-то подобным комбинезону, который облегал ее всю фигуру. Потом, одев сапожки и повесив на пояс сабли, обратилась к нему: «Ворона залетит, сделай лицо поумнее». Засмеявшись, Ую прошла мимо. Лютилин, увидев, как девушка вышла из реки абсолютно нагая, никак не мог собраться с мыслями. Все бы ничего, если это была светлая эльфийка, он бы так не таращился, но она была вся черная и мокрая, только белки глаз были белые, как будто светились. Такого он не видел, да и вряд ли увидит, такое пропустить он не мог. Ему было стыдно, что он не отвернулся, но на ее лице он не заметил ни капли стыда. Он не знал, что и думать, все же он был добрым и верным эльфом, что на него нашло, думал он. Потом он вспомнил, что ему надо бежать. Сколько он тут простоял, он не знал. Он и эльф Сильвен должны быть 2-й разведгруппой, 1-й Юс Люти. Почему же его не поставили с ней, сетовал он. Он даже попросил Альвиль о том, чтобы его в разведку отправили с ней. Она была эльфийкой, которая планировала стратегию боя. Тут он вспомнил, что она тогда ему сказала: «Ты слишком зациклился на ней, я не пойму последние дни твоих мыслей, то ты к ней груб-груб, то защищаешь ее». Он понимал ее, потому как и сам не мог понять, что чувствовал к темной эльфийке. Потом он побежал в город, зная, что разведгруппы все равно должны выйти вместе. Он не мог заставить ждать одного его. Пока бежал, подумал, что стоит посоветоваться насчет своих чувств к этой эльфийке с Тенувелем, как только представится такая возможность. Идя в город, Ую думала, правильно ли она поступила, не обошлась ли она с ним слишком вульгарно. Ей стало немного стыдно, но в пещерах в городе она так тоже делала, и это доставляло ей удовольствие. Видеть такое лицо у воинов, которые редко оказывались свидетелями такой сцены. Но сейчас ей стало стыдно, неужто она стала меняться, подумала она. Дойдя до столовой и увидев стоящую в задумчивости Люти, сказала: «Доброе утро, что-то случилось?» Та, повернувшись, улыбнулась: «Все в порядке, хотела тебя найти, но обойдя город и не найдя, задумалась, куда ты пошла. Нам надо собираться. Меня с тобой определили в разведотряд, выходить надо уже скоро». Поев и собравшись в дорогу, Ую с Люти сидели на окраине периметра города и ждали вторую группу. «Люти, а кто во 2-й группе?» — спросила Ую. «Сильвен, следопыт и Лютилин». Ую погрустнела. Заметив это, подруга спросила: «Что случилось? Опять он приставал?» «Да ты догадалась, опять у нас терки вышли, не очень хорошо я с ним поступила. До их пор стыдно». И Ую рассказала ей, что произошло. Люти в ответ только расхохоталась. Потом, отсмеявшись, и видя на лице Ую недоумение, объяснила: «Да все нормально, ты же темная эльфийка, а у вас там все по-другому, ты еще не скоро станешь такой, как мы, да это не нужно, будь собой». А вот ему стоило отвернуться, это он должен стыдиться своих действий, или хотя бы должен был подать одежду, а не стоять как истукан. Разведка боем. Тут послышались шаги, и к ним вышел Сильвен. «Где Лютилин?» – спросила Ую. «Не знаю, мы договорились встретиться здесь. Подождем еще, должен подойти. Он, может, немного запоздает. Когда я уходила, он стоял в ступоре», – сказала Ую. Заняться было нечем, и Ую начала экипировать оружие по ремням, нашитых на броне. Достала метательные кинжалы и вставила на плечи и грудь. Два кинжала прикрепила на бедро. Волшебную палочку засунула в специальный защитный чехол. Достав яд, она намазала кинжалы. «Кому-нибудь нужны яды? У меня разные, для отравления и парализования», — сказала она. «Оба лучника протянули по паре стрел нам для парализования», — подумав немного, сказали они. Ую достала два малых ампулы и раздала им, потом смазала таким же ядом три метательных ножа, и три смазав на отравление, после сунув их на место. Тут послышался треск и топот. Все замерли, из-за кустов показался Лютилин. «Ну чего так долго?» – спросил его Сильвен. «Ну, это я задержался», – сказал он и посмотрел на Ую. «Ну я не нарочно, так получилось, извините, пожалуйста». Говоря, он смотрел на Ую виноватым взглядом. Люти сказала за всех, ничего бывает, но отвернуться стоило, или хотя бы помочь одеться. Лютилин подошел к Ую и, задев за плече, сказал: «И правда очень сожалею». Ую улыбнулась и сказала тоже: «Но... сейчас некогда», и протянула ему пузырек, «там парализующий яд на всякий случай, смажь несколько стрел». «Премного благодарен, оправдаю». И тут он неожиданно вынул из-за спины красную розу и вручил ее Ую. «Мы сегодня выйдем?» – спросила Люти. «Да», – да ответили оба и двинулись через лес по карте. До места первых патрулей еще 30 километров, так что бежали рысью, благо выносливости у всех было с избытком. Пробежав 4 часа, все почти выдыхались. Осталось 3 километра, решили попить и отдохнуть. Нашли укромное место и устроили привал. Ую пошла в дозор, вызвавшись сама. Она тихо обходила вокруг лагеря, прислушиваясь, но звуков даже птиц не было. Ее это очень насторожило, она присела, вглядываясь. Был день, но тепло от живых существ шло сильнее, чем от деревьев и земли. Так что она тихонько влезла на ближайшее дерево и перестроила глаза на инфразрение. Оглядываясь вокруг, увидела: сзади бежали 4 силуэта с каждой стороны, они приближались очень тихо, не хрустнув ни единой веткой, и явно двигались к нашей стоянке. В каждом отряде по 3 гоблина и 1 ворог. Поняв, чем это грозит, и посмотрев на своих товарищей, она тихо спустилась и, медленно зажав рот, разбудила каждого. Языком жестов описала ситуацию: все 3 наложили стрелы, по команде, когда те подошли, все выстрелили, Ую метнула нож. 4 цели уже не были опасны. Выхватив сабли, ослевин, меч и кинжал, прыгнули на гоблинов. Те не успели опомниться, и гоблинов застали врасплох. Ую убила 2, точными движениями в грудь и в голову. А вот у Сильвина вышла небольшая заминка: первого он поразил в шею и убил, а вот второй, отразив кинжал, замахнулся ятаганом, но не успел ударить, получив стрелой в висок. После он упал с торчащей стрелой в голове. Последняя группа еще не достигла лагеря, и Ую решила самолично выйти к ним. «Ребята, думаю, они мне больше скажут, если я буду одна». Но, хотела было вмешаться Люти: «Вы, если что, меня подстрахуете стрелами». «Ладно, как знаешь», — сказала Люти, пожав плечами. Ую вышла из-за кустов, прямо на идущую группу. Те, увидев темную эльфийку, со страха остановились. Ворог было разинул пасть, как гоблин, державший его, хлестанул его, тем самым усмирив того. Подойдя к остальным 4, Ую сказала: «Вы мне все скажите». Она оскалилась и подумала о хлысте со змеями. Через несколько мгновений после того, как один увидел, что это не шутка, и что перед ним настоящая жрица темных эльфов, которая достала хлыст со змеями, они пали ниц. Ую взмахнула хлыстом. Змеи тут же впились в гоблина и начали рвать кожу, впрыскивая яд. Гоблины не смели даже шелохнуться, так боялись они эльфийку. Все 3, уже через 5 минут, на перегонке рассказывали все, что знали. А знали они многое. Как оказалось, эльфов видели, когда они вчера добрались до периметра лагеря. Они рассказали, как найти остальные патрули в ране, и какова ситуация в лагере, а также пещеру, где находился демон, и что менять их пройдут через 5 часов. «Это все, что я знаю», — сказал они хором. «Хорошо, вы честно рассказали, и вы получите быструю смерть», сказала Ую и нанесла 2 рукой, в которой была сабля, 4 быстрых удара, все оказались смертельными. После она вернулась к друзьям. «Да уж», сказала Люти, «это было что-то, они тебя так боятся, просто жесть, а когда ты с плеткой, ты выглядишь довольно опасно. С таким врагом лучше не встречается», добавил Лютилин. «Так у меня есть невидимость, Я могу пока устранить остальные патрули, а вы отправитесь к вашим войскам и доложите координаты», — сказала Ую. «Нет, я не отправлю тебя одну, мы с тобой», — сказала Люти. «Меня есть невидимость и я могу уйти от большой погони, а у вас нет, а там 600 врагов, так что идите, чем быстрее, тем мне лучше, в конце концов, обещаю глупостями не заниматься». «Ага, так мы и поверили», — уже сказал Лютилин. «Ладно, только не влипай в передряги», — сказала Люти напоследок. Они все обнялись, разойдясь по делам. Ую кралась к первому патрулю. Она заметила, как они тихо сидели и отдыхали. Ворок что-то почуяв завыл. Он тут же упал мертвым, с ножом в глотке. Гоблины, не успев встать, потеряли еще одного. Тут Ую взяла сабли и вышла из-за кустов. Подойдя к ним, она легко перерубила им древки их копий. Блокируя их атаку, вторым выпадом поразила обоих в грудь, пронзив кожаную броню и их самих. Взмахнув саблями, кровь слетела. Она, повесив сабли на пояс, двинулась дальше. Найдя новый патруль, там оказались орки. Как и говорил гоблин, применив невидимость, она просто зашла сзади двоих дежуривших. Саблями срезав головы, двое оставшихся, не успев подняться, нашли свою смерть от ее сабель. Остальные патрули нашла и уничтожила также, это напоминало рутину. Отерев клинки о траву, устало присела. Отдохнув, она дошла до основного лагеря, из-за кустов сравнила отметки. Все совпало, оставаясь ждать основное войско, но сидеть сложа руки она не привыкла, да и сама заранее планировала уничтожить демона раньше всех, так что, применив невидимость, прокралась в лагерь. Тщательно обходя палатки шаманов, подобралась к пещере, там был полог. Прокравшись мимо охраны, она протиснулась в щель. Орк стоял, зевая, тут полог, дернулся, но это, наверное, ветер, подумал он и не придал этому значения. Пройдя по коридору, вышла в просторную пещеру, где сидело около 5 агров за столами, они пили пиво и ругались с друг другом. Пройдя всю пещеру, тщательно обходя пьяных агров, чтоб не потерять преимущество над демоном, так как они тоже были сильными противниками. Снова пройдя коридор, увидела двоих охранников, те были аграми, и снова полог, тут пришлось подумать, как пройти, чтоб не заметили. Нечего умнее не придумав, она бросила маленький камушек в одного. Агры оказались довольно глупы. Один повернулся к собрату и запустил в того камень, тот, взревев, пнул второго и понеслась. Тут полог откатился и вышел демону и, воспользовавшись, проскользнула внутрь. Применив природную ловкость, она легко поднялась к потолку пещеры. Закрепившись на одной из потолочных балок, прислушалась, как демон стращает охрану. Войдя, демон растянулся на своем троне. Осмотрев его внимательно, поняла, что тот в легкой броне. Достав клинки, спрыгнула на него, на лету вонзив оба клинка в глазницы демона по самую рукоять. Тот даже ойкнуть не успел, его рука дернулась к карману на бедре и замерла. Ую, вынув клинки, обтерла его броню и убрала на пояс. Подойдя мертвому демону, осмотрела карманы, найдя пару пузырьков зелья заживления ран темно-бордового цвета, отправила в сумку. Также нашла фигурку леопарда и стала рассматривать фигурку. Выглядела так красиво с прорисованными всеми чертами, как живая, руки почувствовал тепло от фигурки. Тут она вспомнила, что слышала про такие артефакты, когда жила в городе. У нескольких темного эльфов были такие. В основном это были маги из самых высших слоев населения. И это была редкость. Но чтоб призвать ее, надо было знать, как существо называлось, а без названия это просто фигурка. Положив в сумку, Ую посетовала, что так быстро убила демона, хотя если бы он успел призвать этого леопарда, дела были бы очень плохи, и это еще мягко сказано. Обыскав еще раз демона, она, ничего не найдя, обошла комнату. Заметив сундук, она открыла его. Тут было золото, еще лежали там золотой нагрудник на демона и пара сапфиров. Переложив в свою сумку все, кроме нагрудника, так как он не влез, слишком объемный, подумала, что потом заберет и отдаст эльфам. Побродив по пещере, так и нечего не найдя, присела отдохнуть. Задумавшись, вспомнила, что уже 5 часов прошло с того времени, как рассталась с эльфами. Они должно быть уже с войском на подходе, еще около часа и начнется атака на лагерь, ведь основные силы выдвигались за нами, через 2 часа как мы вышли. Ждать Ую не хотела. Подойдя к пологу, чуть отодвинув, заметила, что к ней повернулся один из агров. Ую тут же полоснула его саблей. Второй, взревев, выхватил ятаган и ринулся в атаку. Отклонив удар саблей, вторую вонзила в грудь агра. Тот осел и растянулся на полу пещеры. Послышался топот. Отступив за полог, подумала, нашла приключение себе на 5-ю точку, но сидеть без дела, тоже не очень хотелось. Взобравшись к потолку у входа, стало ждать. Вошло 5 агров, 1 шаман и 6 орков. Все оглядывались по сторонам, видя своего командира сидящим и мертвым, стали все осматривать. Один, отделившись от группы, подошел к демону. В этот момент Ую выстрелила огненным шаром в толпу. Орки и агры разлетелись в стороны и шмякнулись на пол. Быстро прыгнув в толпу, стала методично наносить смертельные раны, пока дальние 3 агра поднялись, и подбежал последний, который отошел к демону. Все остальные были мертвы. Они, очертя голову, ринулись в атаку. Выпустив ослепляющее заклинание им навстречу, сама подпрыгнула и сверху, пролетая над ними, врезалась сзади агров, тут же выхватывая клинки, перешла к вихрю клинков. Она распластала троим спины, пользуясь слухом. Поняв, что один движется к ней, метнула в него саблю, остальных раненых добить было легко. Рассев чары, вынула саблю из затылка агра. Она чувствовала полную опустошенность. Руки по плечи в крови, грудь и ноги забрызганы кровью, уже и смысла отряхивать или вытирать не было. Под броней с рукой до плеч все липло. И опять послышались возгласы.